роясь в шкатулке, взволнованно говорила она. «Да, да, любимая Васина тряпочка. Я отдала ее, отдала. И ты можешь с успехом повесить на шею другую тряпку. И Вася тоже полюбит ее. А этот человек едет на смерть. И, может быть, эта детская вера в ангелов и эта несчастная бархотка дадут ему силы!» Задыхаясь от душившего ее гнева, заговорила Динка. Но голос Лени перебил ее. «Хватит, хватит! Я все слышал. И ты не права, мышка. Ты должна благодарить сестру, что твоим именем она доставила человеку такую радость. Может быть, последнюю в его жизни. Где же твоя доброта, мышка? Неужели Вася и только Вася?» Леня замолчал с укором, глядя на мышку. Она тоже молчала. Динка, закинув за голову руки, смотрела в потолок. «Ну, спите», — сказал Леня, и, потушив лампу, вышел в соседнюю комнату. Через секунду в темноте послышался тихий, нежный голос мышки. А он очень обрадовался, Динка. И далекий, как утихающее за лесом эхо, протяжный вздох. Очень. Глава 27. Два друга. Динка встала очень рано. Летом она всегда вставала вместе с солнцем и никак не могла понять людей, которые так спокойно могут проспать летнее утро. «Ведь это же самое хорошее время, когда все живое просыпается», — думала Динка. Сегодня, вскочив с кровати, она прошла мимо комнаты Лени. В раскрытую дверь было видно закинутую на подушку голову и свесившуюся руку. Динка с нежностью посмотрела на прямые полоски бровей, на закрытые глаза с темными густыми ресницами, на мягкие пепельные волосы, закинутые вверх. Больше всего любила Динка Ленины брови. По этим бровям и потому, как они поднимались вверх или сдвигались в одну сплошную черту, она с детства научилась угадывать настроение Лени. Она никогда не думала, какой он – красивый, некрасивый или просто симпатичный. Но сегодня вдруг заметила, что он очень красивый. Или нет, красивый – не то слово – он очень хороший. И словно в удивлении, что никогда раньше ей не приходило это в голову, Динка остановилась у двери, пристально вглядываясь в очертания сухих, жестких губ, смуглых щек, высокого лба и бровей. «Какое хорошее лицо! Оно даже лучше, чем у мышки, лучше, чем у мамы, лучше, чем у всех! А я-то, я какая!» Динка нащупала в кармане круглое зеркальце. Она всегда брала его с собой утром для того, чтобы, подловив первые солнечные лучи, дразнить зайчиками своих собак. Они очень смешно отмахивались лапами, особенно когда солнечный зайчик прыгал на собачьем носу. Но сегодня Динка поспешно выложила из кармана свое зеркальце. Она боялась нечаянно увидеть в нем себя и, усевшись на крылечке, подумала: «У меня только одни косы хорошие, потому Леня и любит их». Раньше он всегда сам мыл их и расчесывал, сердясь на Динку, что она не имеет терпения и выдергивает целые пряди. Но один раз мама сказала, что Динка уже большая и должна причесываться сама. И Леня перестал заплетать ей косы. Кроме того, теперь он часто уезжал. Динка перекинула на грудь обе косы. Густые вьющиеся концы их лежали на нижней ступеньке. Леня не позволял подстригать. «Интересно, до каких пор они могут дорасти?» — смешливо подумала Динка, представив себе, как она идет по улице, и ее косы волочатся за ней, как две толстые веревки. Но утро не располагало к смеху. В нем было что-то другое. Какая-то утренняя тишина, изредка нарушаемая криком и писком просыпающихся птиц. Трава еще блестела от капель росы, и головки цветов низко склоняли свои влажные лепестки. А по дороге уже тянуло стадо. Впереди, с завязанными рогами, тяжело ступая, шел огромный племенной бык Бугай.